Глава вторая. Режущая воля и твердые материалы. Агрессивный характер инструментов. Сердце у тебя для надежды, а руки для труда. Оскар Владислав де Любич Милош. Мигель Маньяра. Первое. Инертный предмет, предмет твердый, дает удобный повод не только для непосредственного соперничества, но еще и для целенаправленной, уклончивой и возобновляемой борьбы. Вот наблюдение, которое можно сделать в любом случае, если дать инструмент находящемуся в одиночестве ребенку. Инструмент сразу же превратится в орудие разрушения и увеличит коэффициент агрессии против материи. Впоследствии наступает пора блаженной работы с обузданной материей, но изначальное превосходство предстает как ощущение острия или лезвия, как живейшее ощущение крутящегося буравчика. Инструмент пробуждает потребность действовать против твердого предмета. Когда у человека нет инструмента, вещи слишком сильны, а человеческая воля выжидает. Спокойные глаза глядят на вещи, они производят их раскадровку на вселенском фоне, а философия, глазное ремесло, способствует осознанию зримого. Так философ постулирует некое «не я» напротив «я». Сопротивление мира превращается в обычную метафору, становится чем-то смутным, едва ли выходящим за рамки иррационального. В таком случае у слова «против» «контр» сохраняется лишь топологический аспект, и оно означает «возле», говорят о портрете у контр стены. Слово «контр» употребляется гораздо шире русского «против» и может означать «возле», «около». В слове «контр» нет ни малейшего динамизма, и динамическое воображение его не одушевляет и даже не изменяет. Но тот, кто держит в руке нож, сразу же понимает, что такое провокация вещей. Ученые не сумели показать важность различия между голыми руками и руками, вооруженными инструментами. Что бы об этом ни думала натуралистическая психология, между ногтем, когтем и ловильным крюком есть прерывность. Ловильный крюк зацепляет предмет, чтобы предоставить свободу действий дополнительной агрессивности. Орудие труда предоставляет агрессии будущее. Психология рук, вооруженных инструментами, должна входить в структуру личности. Руки, вооруженные инструментами, способствуют вытеснению насилия, производимого голыми руками. Руки, вооруженные хорошими инструментами, выставляют в смешном свете руки, вооруженные плохими инструментами. Дурное обращение с хорошим инструментом вызывает смех всей мастерской. У всякого инструмента есть коэффициент доблести и коэффициент сообразительности. Для доблестного рабочего инструмент обладает смыслом. Следовательно, подлинные грезы воли – это грезы, вооруженные инструментами, грезы, проецирующие последовательность задач в должном порядке. В отличие от того, что бывает у слабовольных людей, у грязовидцев, которых не возбуждает наличная материя, которые не переживают диалектику сопротивления и действия и не динамизируют слово «против», грезы не исчерпываются при созерцании цели. Грезы трудовой воли одинаково любят и средства, и цели. С их помощью динамическое воображение обретает историю, рассказывает себе истории. Но перед тем, как заняться подвигами инструментов-триумфаторов, понаблюдаем за грезами о простейшем ноже. На четырех страницах, насыщенных превосходной густотой мысли, Жорж Блен приводит основные элементы материального психоанализа «Желание надреза». Блен Жорж, 1917-2015. Французский критик, профессор современной французской литературы в Колледж де Франс, автор книги «Садизм Бодлера» 1948 и двух исследований творчества Стендаля. Эта проблема ставится во всей отчетливости уже с первых строк. Мужское удовлетворение, рождающееся от акта надреза, следует поставить в связь с некоторыми покаянными формами нашего садизма. Всякая целостность провоцирует нас. Можно вести бесконечный спор о том, что первично – инстинкт садизма или же соблазнительные образы. И тогда в защиту первой точки зрения можно сказать, что садизм ищет объекты, чтобы надрезать или поранить их. В распоряжении инстинкта всегда имеется режущая воля. Но с таким же успехом можно утверждать, что образ пробуждает спящий инстинкт, что материальный образ нас провоцирует, а сопротивление мира вызывает нашу агрессию. Как бы там ни было, следует заключить, что именно здесь воображение и воля сближаются более всего. И действительно, какое спокойствие можно найти в таком покаянном садизме, обращенном против предмета, лишенного человеческой защиты? Проявления этого садизма имеют хорошее прикрытие, ибо он совершенно не связан с действием сверх-я. Часто вспоминают о моральном уроке, который получил юный Франклин, испробовавший свой топорик на фруктовых деревьях в саду. Но ведь в полях можно найти столько ив, а в зарослях столько прутьев, которые никакое сверхя не охраняет. Между тем эти объекты, свободные материальной сферы, объекты, не отмеченные социальными запретами, как раз нас и провоцируют. Чтобы понять такую непосредственную провокацию со стороны объекта из сопротивляющегося мира, следует выделить новую материальную инстанцию своего рода сверх-оно, в отношении которого мы и желаем испытывать свои силы, не только из-за бьющего через край избытка энергии, но и попросту ради упражнения своей режущей воли, своей воли, сконцентрированной на лезвии инструмента. Несомненно, никакой психоанализ такой инстанции не примет. Психоаналитики все переводят на язык социальных интерпретаций. Им не составит труда доказать, что любое действие, направленное против вещей, служит лицемерным замещением действия, нацеленного против сверхя. Но учитывать лишь инстинктивные и социальные аспекты образов означает забывать об одной их составной части. От этого-то забвения и происходит эвгемеризм психоанализа, из-за которого все комплексы обозначаются именами легендарных героев. Эвгемеризм по имени древнегреческого ученого Эвгемера, стремление свести мифологию к реальности истории, а богов к историческим лицам. Здесь социализация психоанализа. А вот теория материального и динамического воображения должна, наоборот, схватывать человека в мире материи и сил. Борьба против вещественного «real» является самой непосредственной и неприкрытой борьбой. Сопротивляющийся мир помещает субъекта в царство динамического существования, в существование, определяемое активным становлением, откуда и возникает экзистенциализм силы. Разумеется, провокация тысячи голоса. Свойствами провокации являются смешение жанров, приумножение слов, производство литературы, и она зависит от нетронутой твердой материи, провоцирующий на атаку не только наши вооруженные руки, но и горящие глаза и оскорбления. Боевому пылу Никос присуща поливалентность. Никос – брань, ругательство, ссора, вражда. Однако мы не должны забывать его первосмысл, сам корень силы, пробуждаемый сразу и в нас, и вне нас. Динамическое воображение, по всей вероятности, считает, что существует некая сверхвещь, потусторонние вещи в том же духе, в каком сверхя господствует над я. Этот кусочек дерева, оставляющий мою руку равнодушной, всего лишь вещь, его даже можно назвать чуть ли не концептом вещи. Но если мой нож ради забавы производит на нем надрез, то же самое дерево становится больше самого себя. Оно делается сверхвещью, вбирая в себя все провоцирующие силы сопротивляющегося мира. Оно, естественно, принимает на себя все метафоры агрессии. Бергсонианец усмотрел бы здесь лишь формальную раскадровку действительности. А ведь объект или сверхобъект подстрекает меня, формируя меня как группу агрессивных воль с подлинным гипнотизмом силы. И вот если мы пронаблюдаем за материальным воображением в аспекте столь многочисленных различий между мягкой и твердой материей, мы уразумеем, что типы материи обусловливают в грезищем анатомию сложных инстанций воли к власти. До тех пор, пока психологи детально не изучат различные формы воли к власти над материей, они будут плохо подготовлены к различению всевозможных оттенков воли к социальной власти. Лишь при таком условии можно исследовать взаимоотношения между реальностью и метафорой, а также анализировать действие сил убеждения в языке. К примеру, термины, используемые Жоржем Бленом, заставляют предположить, что речь идет о надрезе плоти, способном удовлетворить покаянный садизм. Впрочем, когда мы вчитаемся, мы увидим, что столяр может согласиться со следующим взглядом хирурга. Лезвие разрезает кожу, словно должным образом направляемая молния, или же, проявляя большую настойчивость, движется вперед, согласно двухтактовой диалектике пилы. Оно оставляет за собой столь непреложный, столь безукоризненный научный след, что дух находит в этом большое удовольствие, тогда как плоть страдает. Эта научность, эта медлительность, это спокойное сравнение радостей, доставляемых ножом и пилой, все эти грезы, естественно, возникли при надрезе материи, при обработке нежной древесины. Но кажется, будто образы получают здесь два разных объектных дополнения – нежную древесину и мягкую плоть. А материальные метафоры плавают от одного дополнения к другому. Именно благодаря этой двойственности садизм находит для себя мирные, хотя и завуалированные субстанции, свои невинные свидетельства. Речь может идти о регистре инертной материи и содержать признание страшного преступления в регистре плоти. Блен непрерывно переходит из одного регистра в другой, пользуясь восхитительной солической двусмысленностью провокации. Во многих случаях акт первого надреза содержит в себе нечто вероломное, в котором, однако, нет ничего раздражающего. Хороший надрез, так называемая врубка в полдерева, при косо направленном ударе в слабом месте пересекает разрываемую линию по диагонали. Топору дровосека хорошо знакомо это коварство искоса. Ведь ветку, на которой он запечатлевает свой удар, он никогда не атакует в фас или под прямым углом. В объективной части настоящего диптиха мы еще увидим весь смысл этих косонаправленных ударов, все коварство намеренно вкрадчивой обработки. Эта психология лезвия уловлена здесь Жоржем Бленом в ее глубинно-вероломном характере. Вырезая из ветки ивы свистульку, ребенок, хотя и по-детски, уже предается человеческому коварству. Воздействуя на материю, он даже проявляет зачастую скрытую черту неискренности. В действительности, если в человеческих отношениях неискренность почти всегда носит защитный характер и почти всегда мрачна, то здесь неискренность наделяется наступательным и агрессивным, счастливым, активным, солическим смыслом. Не следует удивляться тому, что столь активный психологический опыт переживается в таких несходных сферах. В несколько преувеличенно синтетической форме Жорж Блен резюмирует уроки естественной и материальной криптографии надреза. Сладострастие при надрезе в значительной своей части следует свести к удовольствию, каковое мы испытываем при преодолении объективного сопротивления, к радости быть или орудовать крепчайшим инструментом, действовать в направлении наиболее тупого выступа и запечатлевать свой замысел в покоряющейся материи. Таков ослепляющий империализм резьбы по самым крепким материалам, осуществляемой плугом, алмазным резцом, кинжалом или зубами. Мы прекрасно ощущаем, что все функции подобного текста можно получить лишь с помощью материального анализа. Наша жизнь заполнена любопытным опытом такого рода, опытом, о котором мы умалчиваем, и который вызывает у нас в подсознании нескончаемые грезы. Бывают столь своеобычные субстанции, что, разрезая их тонким лезвием, познаешь какую-то новую агрессивность. Стоит лишь подумать о четком и дрожащем на живом разрезе желе прекрасной плоти, которая не кровоточит. Может быть, поэтому стойкий и чистый Аксель, герой Вилье де Лиль Адана, угощал своего гостя кабаньим окороком с гарниром из айвового варенья. Вилье де Лиль Адан, 1838-1889, французский писатель, названный Реми де Гурмоном, шатобрианом символизма. Пьеса «Аксель», написанная в 1872 году и опубликованная в 1885-1887 годах, именовалась символической Библией. Эта материя для садизма в тарелке, эта материя, заставляющая грезящий нож работать под удобным предлогом, такова материя бессознательного, которую предстоит специфицировать материальному психоанализу. Если мы уделим малую толику внимания материи и ее многообразным формам, то увидим, что такому психоанализу надлежит провести значительную работу. А в нашем непритязательном эссе мы можем привести лишь конкретные примеры. Второе. Теперь перейдем к кратким замечаниям о реальной обработке материи. Если мы пожелаем сделать небольшой синтетический обзор человеческого труда, то именно при ссылке на обрабатываемые материалы можно получить наиболее уверенные гарантии того, что мы не упустим ни одного из его свойств. В частности, классификация инструментов по их форме, освещенной продолжительным употреблением, не дает хорошей возможности для изучения технического прогресса. Такой специалист, как Леруа Гуран, признал всю ненадежность хронологии доисторических инструментов по их устройству. Леруа Гуран Андре, 1911-1986, французский антрополог и историк первобытного общества. Возглавлял важнейшие археологические раскопки во Франции. Несколько работ посвятил этнологии, технике «Человек и природа» 1936, «Человек и материя» 1943, «Среда и техника» 1945, в книге «Жест и слово» 1964-1965, предложил свой анализ аналитического мышления доисторического человека. Другие важнейшие труды «Религии доисторической эпохи» 1964, «Предыстория западного искусства» 1965. Он считает, что материя обусловливает всякую технику. Первобытная этнология проясняется в следующей классификации. Первое. Стабильные твердые тела. Камень, кость, древесина. Второе. Полупластичные твердые тела, получающие пластичность при нагревании. Металлы. Третье. Пластичные твердые тела, достигающие твердости при сушке. Керамика, лаки, клей. Четвертое. Гибкие твердые тела, кожи, нити, ткани, плетеные изделия. Сталкиваясь с такой массой субстанций, которые вызывают интерес для обработки, мы видим всю значимость этой проблемы для материалистического анализа труда, стремящегося дойти до изначальных и столь различных интересов. Научная эра, в которую мы живем, отдаляет нас от материальных априорностей. В действительности техника создает определенные материалы, соответствующие строго определенным потребностям. Например, чудесная индустрия пластических масс предлагает нам сегодня тысячи материалов с должным образом обусловленными характеристиками, утверждая господство подлинно рационального материализма, изучением которого мы займемся в другой работе. Но проблема примитивного труда состоит совсем в ином. Здесь внушение производит сама материя. Кость и лиана, твердая и гибкая, стремятся соответственно пронзать и связывать. Игла и нить продолжают намерение, вписанное в эти материалы. Когда же возникают ремесла, в которых участвует огонь, плавка руд и литье, феноменология противления неожиданно усложняется. И даже начинает казаться, будто мы присутствуем при инверсии феноменологии. Действительно, с помощью огня сопротивляющийся мир как бы покоряется изнутри. И теперь человек придает побежденному металлу крепость литейных форм. Резко твердого тела и формирование тела мягкого посредством его затвердевания предстают здесь в диалектике, которой свойственна материальная отчетливость, в диалектике, опрокидывающей все бергсонианские перспективы. Башляр хочет сказать, что Бергсон, например, в творческой эволюции, анализируя трудовую деятельность человека, приписывал решающую роль формальному воображению, пренебрегая воображением материальным. Итак, причастность рабочего металлурга металличности имеет значительную глубину. Мы еще встретимся с ней, когда будем изучать материальное воображение металла. А здесь лишь слегка ее отметим, чтобы продемонстрировать весь диапазон проблем материальных образов. Пока мы хотим заниматься лишь непосредственной феноменологией и учитывать лишь первый аспект сопротивления, изначальную твердость. Разумеется, мы понимаем, что такая феноменология по сути своей является динамологией и что к любому материалистическому анализу труда добавляется энергетический. Кажется, будто материя обладает двумя сущностями – сущностью покоя и сущностью сопротивления. Первую мы встречаем в созерцании, вторую – в действии. Тем самым множество образов материи еще более увеличивается. Например, как отмечает Леруа Гуран, перкуссия, действие по преимуществу человеческое, осуществляется при помощи трех видов инструментов, в зависимости от того, идет ли речь, первое, о контактной перкуссии, например, ножом по дереву, что дает точное, но не энергичное резание. Второе, о маховой перкуссии, например, кривым садовым ножом, что дает не точное, но энергичное резание. Третье, о контактной перкуссии с применением ударного инструмента, долото, прикладывается режущей частью к дереву, а молоток бьет по долоту. Здесь начинается диалектика орудий труда и их синтез. Так преимущества контактной перкуссии, точность, объединились с преимуществами перкуссии маховой, сила. Можно ли ощутить, что три разных типа психики, три типа динамизма, противления, контр, обретают здесь специфическое господствующее активное свойство. В частности, труд третьего рода открывает нам доступ к знаниям и потенции, располагающим нас в новом царстве, в царстве управляемой силы. Каждая рука наделяется своей привилегией, одна силой, другая сноровкой. Уже в дифференциации рук присутствует подготовка к диалектике хозяина и раба. Всякая чисто человеческая наступательность означает нападение на противника сразу двумя способами. К примеру, мы лучше поймем одомашнивание животных, если рассмотрим его как сотрудничество двух людей. Так всадник говорит конюху: «Дай-ка ему закрутку, а я запрыгну ему на спину». И вот коня атакуют двумя способами. Похоже, что природа не снабдила животное синтетическими рефлексами, которые позволили бы ему защититься от комбинированной, столь неестественной и столь человеческой атаки. Те же самые замечания можно высказать и по поводу работы двумя руками. Каждая из двух рук, которые не дифференцируются между собой в замесе теста, в женской работе, наделяется своим особенным динамическим смыслом в труде третьего типа, в борьбе с жесткой материей. Вот почему жесткая материя раскрывается перед нами как великая воспитательница человеческой воли, как начало, регулирующее динамогению труда все в том же направлении вирилизации. Третье. В действительности при помощи ловкого труда и сноровки при обработке жесткой материи можно устранить массу фантазмов, изобличаемых психоанализом. Ради точности примера бросим вскользь несколько ремарок, выходящих за пределы литературы, накопленной психоанализом вокруг грез о дыре. Независимо от того, что обычно говорят, мы предлагаем обратить внимание на то, что происходит в точном труде и труде с применением силы. Здесь можно будет разглядеть грезы с анальными или генитальными тенденциями, которые постепенно заменялись, а не вытеснялись, и происходило это по мере развития эффективного труда, в особенности, когда целью такого труда является достижение четких геометрических форм, реализующихся при сопротивлении материала. Жесткая материя как бы фиксирует экстравертность. Геометрическая форма, которой необходимо добиться, привлекает внимание, так сказать, к острию экстравертности. Вот две причины, в силу которых столь подвижная и ритмичная в праздной жизни диалектика интровертности и экстравертности резко поляризуется в пользу экстравертности. По мере того, как округлость становится окружностью, а отверстие принимает отчетливо кольцеобразную форму, образы лебединозных грез исчезают. Так что можно сказать, что геометрический дух представляет собой один из факторов аутопсихоанализа. Разумеется, это более ощутимо, если отверстие должно иметь более сложные формы – квадратную, звездчатую, многоугольную. Но спор между интровертностью и экстравертностью так легко не заканчивается. Соблазны интровертности остаются возможными даже после усилий, направленных на материальный объект, и после геометрической обработки. Порою в уголке квадрата или в луче звездочки слышится смех сатира. Как правило, трудности способствуют психоанализу, а легкая работа – инфантилизации. Поэтому с психологической точки зрения трудно охарактеризовать вращательное сверление. Это весьма значительное техническое изобретение. Оно, несомненно, является производным от сексуальных грез, зачастую сопровождающих непосредственное сверление. А между тем, такая амбивалентная радость присуща мастеру, работающему на станке, вонзающему сверло в металлическую пластину с каким-то нежным насилием и столь плавно, что оно входит как в масло. Стало быть, здесь воображение производит замену материального дополнения. Такие замены всегда обусловливают поливалентные грезы, приметы важности материального воображения. Эти грезы обыгрывают наиболее значительное из противоречий, противоречие между сопротивляющимися материалами. Эти грезы пробуждают в душе труженика демиургические впечатления. Кажется, будто реальность становится побежденной в самих глубинах своих субстанций. И эта великая победа, в конце концов, заставляет забыть о собственной легкости и уносит труженика в сферы воли, избавленной от фантазмов первоимпульсов. Итак, как только мы придадим труду его динамические, в психологическом плане аспекты, ассоциируя непосредственно с каждым действием осознания активности, мы поймем, что феноменологию отверстия невозможно создать на основе одной лишь визуальной феноменологии. Ссылка на органические импульсы также не ставит реальных проблем активной динамологии. На наш взгляд, следует крепче сцепить форму и силу, достигнув тем самым эффективности действия, при которой учитываются априори труда, априори дающий выход воли к полезному, реальному и материальному действию, определяя в реальности дополнение к объекту любого субъективного замысла. Не стоит, следовательно, удивляться тому, что шкала твердости обрабатываемых материалов во многих отношениях является шкалой психологической зрелости. Отверстие, проделываемое в песке, а затем в рыхлой земле, соответствует некой психической потребности детской души. Необходимо, чтобы ребенок пережил возраст песка. Пережить его – лучший способ его превзойти. Запреты здесь могут оказаться вредными. Интересно заметить, что Резкин по поводу своей юности, когда он подвергался строгому надзору, писал: «Больше всего я любил рыть ямы, форма садоводства, которая, увы, не встречала одобрения матери». Резкин Джон, 1819-1900. Английский искусствовед и социолог, пропагандист Тернера и прерафаэлитов, затем готического искусства. Посвятил несколько работ сближению современной цивилизации с первозданной природой. Цитируется незаконченная автобиография 1885-1889. Представляется, что Резкин рационализирует материнский запрет, обращая его в шутку. Он соглашается с тем, что ребенку следует запрещать ходить по грядкам. Отсюда этот парадокс с ребенком, у которого был сад, но который не находил в нем природы. Тем не менее, тяга ребенка к природе столь естественна, что для того, чтобы воображение пустило корни, необходимо совсем немного пространства, совсем мало земли. В саду предместье дети, которых выводит воображение Филиппа Суппо, занимаются разнообразной работой с четырьмя материальными стихиями, так что писатель выводит четырехвалентность материального воображения одной единственной фразой. Сад оставался зачарованным. В своих играх они пользовались дарами четырех стихий – каналами, дикарскими печами, мельницами, туннелями. На самом деле мать Резкина хотела, чтобы у нее был чистоплотный ребенок. У нас еще будет возможность вернуться к этому вопросу. Впрочем, что за странное воспитание ребенка, которому не дают рыть ямы под предлогом того, что земля грязная, когда он ощущает, что силы его для этого созрели, когда его силам просто необходимо это занятие. Читая воспоминания английского писателя, мы одновременно поймем и детское влечение подростка к геологии, к запретной области, и то, почему так геолог, он так и остался безвольным. По сравнению с таким инфантилизмом, отличительной чертой которого является воспоминание, окрашенное сожалением, динамизм отверстия, проделываемого в древесине, предстает приметой совершенно нормальной зрелости. Обработка древесины, труд, способствующий воспитанию и помогающий с легкостью пройти разнообразные тесты на твердость. Для подростка он необходим. Если бы нам предстояло разработать психоанализ психики, задерживающийся на стадии обработки тестообразных веществ, мы посоветовали бы просверливать отверстие в древесине, начиная с белой ивы и ясеня, деревьев без узлов и кончая ядром дуба. Впоследствии, как высший идеал мужественности в физическом труде, настанет очередь отверстий в камне и железе. Мы приводим эту шкалу твердости лишь для того, чтобы признать, что когда мы переходим от одной материи к другой, и в особенности, когда мы меняем форму атаки, наш труд обретает иной психологический смысл. Пока мы будем судить о нем лишь с точки зрения скорости. Мы встречаем следующий парадокс. Инструменту требуется тем больше скорости, чем тверже атакуемое им тело. Этот парадокс разрешается в работе с применением сверлильного лучка. Сверление с помощью быстрого вращения погружает нас в особое время. Оно учит нас скоростной работе. Андре Леруа Гуран прекрасно показал важность этого человеческого достижения и его чрезвычайно быстрое распространение по поверхности земного шара. Перфорация твердых субстанций и в особенности камней весьма рано пробудила у людей изобретательское чувство. Насаживание на рукоятку топоров, булав и палец привело ремесло к использованию этого средства работы сверлильным лучком, позволяющего делать отверстия в самых компактных телах. Обработка яшмы, общая для всего Тихоокеанского бассейна, вызвала массу основополагающих открытий. Нам нет нужды настаивать на этом, поскольку и так видно, что иерархия инструментов, привязанная к иерархии твердых материалов, способствует созданию чисто психологической иерархии эффективности, а последнее показывает нам поистине историю нашего динамизма. К сожалению, записываем мы лишь наши праздные грезы, ибо мы испытываем ностальгию по нежному детству. Чтобы сохранить чувство радости, силы, следует вспомнить нашу борьбу с сопротивляющимся миром. Труд обязывает нас к этой борьбе, и предлагает нам своего рода естественный психоанализ. Этот психоанализ черпает силы освобождения во всех пластах бытия. В деталях и на множестве примеров он помогает понять следующую великую истину, высказанную Навалисом и противостоящую массе тезисов нашего времени. К мучительным состояниям нас приковывает лень. Благодаря такому психоанализу труженик избавляется от праздных и тяжеловесных грез тремя средствами. Самим энергичным трудом, очевидным господством над материей, тяжело реализуемой геометрической формой. В энциклопедии психоаналитических смыслов следовало бы рассмотреть также и смыслы терпения. Наряду с обтесанной формой следует изучить и форму шлифованную, и тогда в обрабатываемый объект следует внедрить новый временной аспект. Шлифовка представляет собой странную сделку между субъектом и объектом. Итак, сколько же грез можно уловить в этом прекрасном метафизическом двустишии поля Элюара? «О пепел, шлифуй камень, шлифующий упорные пальцы». Четвертое. Итак, мы считаем, что у нас есть основания говорить об активном анеризме, то есть о грезах, о чарующем труде, о работе, открывающей перспективы для воли. В этом активном анеризме объединяются две значительные функции психики – воображение и воля. Все наше существо мобилизуется воображением, как признавал Бодлер. Все способности человеческой души следует подчинить воображению, которое привлекает в принудительном порядке все сразу. Описывая союз воображения и воли на подходящих примерах, мы проясняем психологию, так сказать, сверхбодрствующей грезы, в продолжении которой труженик сцепляется непосредственно с объектом, всеми своими желаниями проникая в материю и становясь тем самым одиноким, словно в глубочайшем сне. Наши наблюдения, возможно, прояснятся, если мы покажем их более отчетливую диалектику, представив одновременно два полюса психологии труда – полюс интеллекта и полюс воли, ясные мысли и грезы о могуществе. Прежде всего, следует уразуметь, что в обработке твердых материалов влияние этих полюсов друг от друга неотделимы. Можно никогда не держать в руках напильника и все же характеризовать психологию Homo Faber одной лишь целесообразностью геометрической модели. Распределение сил требует недюжинной осмотрительности, медленной интеграции частичных действий, крайне деликатных при обтачивании деталей. И вот начинается поединок двух воль. Нам хочется сделать шлиф прямым, нам хочется навязать материалу прямоугольные плоскости. Но кажется, будто материя со своей стороны желает сохранить округлость. Она защищает свою закругленность, свою округлую массу. С очевидной злой волей она бросает вызов элементарной геометрии. Один лишь труженик знает, с помощью каких тонких атак, каким расходом сил он добивается простоты, каковой он отмечает предмет. И здесь следует отдавать себе отчет в том, что разумное воображение форм, навязываемых трудом, необходимо дополнять энергетизмом воображения сил. Как же вышло, что такая философия действия, как бергсоновская, представила психологию Homo Faber в до такой степени искалеченном виде, что пренебрегла доброй ее половиной и как раз временной ее частью, частью, организующей рабочее время и превращающей его в подчиненную воле и управляемую длительность. С одним инструментом нужно работать быстро, с другим – медленно. Один инструмент расходует силу в продолжении длительных манипуляций, другой абсорбирует ее в момент удара. Что может быть смешнее рабочего, не выдерживающего темпа труда? И каким насмешкам подвергается рабочий, строящий из себя фанфарона, но не умеющий именно распределять силы, незнакомый с динамическими отношениями между инструментом и материалом? Когда мы уясним, что инструмент динамизирует трудящегося, мы поймем, что рабочему жесту свойственна иная психология, нежели жесту бесцельному, жесту, не встречающему препятствий и притязающему на то, чтобы придать некий облик нашей сокровенной длительности, как если бы мы не были скованы сопротивлением мира. Инструменты расположены в должном порядке между рабочим и сопротивляющимся материалом, находятся как раз в той точке, где происходит энергетический обмен между действием и противодействием, столь глубоко изученными Гегелем, что нам остается лишь перейти из области физики в область психологии. Инструменты поистине соответствуют темам интенциональности и заставляют нас переживать время моментальное, продленное, ритмизированное, пронзительное и располагающее к терпению. Чтобы дать представление об этих временных богатствах и динамических смыслах, недостаточно одних лишь форм. К примеру, психология Хомо Фабер, остающаяся чересчур привязаны к геометрии продуктов труда и к простейшей кинематике действий, ставит в один ряд громадные ножницы кровельщика и маленькие ножницы портнихи. Рассудок говорит, что это два вида рычагов первого рода, но объектное дополнение к этим инструментам полностью изменяет психологию работающего субъекта. Ножницы резчика листового железа едва ли фигурируют среди символов кастрации, а вот ножницы портнихи из-за своего несложного коварства подсознательно мстят невротическим душам. Считается, что эти два инструмента функционируют одинаково, но бессознательное у них не одно и то же. Итак, инструмент следует рассматривать в связи с его материальным дополнением и в точной динамике мануальных импульсов и сопротивления материалов. С необходимостью он пробуждает целый мир материальных образов, и в душе труженика, в зависимости от материи, от ее сопротивления и твердости, наряду с осознанием сноровки, формируется осознанная мощь. В анеризме труда и в грезах воли не бывает сноровки без мощи, а мощи без сноровки. Инструменты уточняют этот союз с такой отчетливостью, что можно сказать, что у каждого материала имеется свой коэффициент враждебности, а каждый инструмент обуславливает в душе рабочего особый коэффициент мастерства. Если в обрабатываемом материале, например, в древесине, мы видим своего рода внутреннюю иерархию твердости с более нежными участками и более жестким ядром, то трудовая борьба приумножает активные грезы. Представляется, что резчик по дереву одновременно с целесообразностью форм стремится к целесообразности твердой материи. Он желает изолировать превосходящую его материальную мощь, избавить ее от ненужных оболочек. Подобно живописцам, использующим пятна, существуют и резчики по дереву, утилизирующие твердость. А в этой связи Ален оживляет древний аристотелевский образ, изношенный от того, что философы применяли его абстрактно. Ален. Настоящее имя Эмиль Шартье, 1868-1951, французский философ. Для его системы характерна приверженность картезианскому гуманизму, привязанному к конкретным реалиям. Пацифист и либерал, защищавший свободу индивида и гражданина, прославился как педагог и автор журнальных статей. Он показывает, как на воображение воздействуют линии, естественным образом вписанные в древесину. Все, кому доводилось вырезать из корней какую-нибудь трость или головы марионеток, поймут это. Это поймет каждый. Речь идет об изготовлении статуи, которая постепенно становится все более похожей на саму себя. Потому-то этот труд требует осторожности, ибо мы можем утратить это сходство, уничтожить эту призрачную модель. И Ален делает вывод, что мы не ваяем того, что хотим, я бы сказал, что мы скорее ваяем то, что хочет вещь. Вот так Ален дает прекрасную характеристику своего рода естественной скульптуры, скульптуры наших грез, вкладывающей нам в руки резец, когда мы видим уже испробованную природой глубинную структуру материала. Созерцание прекрасной материи, разумеется, благоприятствует активным образом труда. Когда мы глядим на мебель из полированного дерева, схваченную в интимности ее волокон и узлов, воображение зовет нас к труду. В нашем распоряжении динамические образы стамески и рубанка, в нашем распоряжении фуганок и рашпиль, всевозможные инструменты с названиями столь жесткими и краткими, что хорошие уши услышат в них шум работы. Стоит нам уловить гласный звук, издаваемый каким-нибудь инструментом, и мы не забудем его шума. Например, Жорж Дюамель в «Харифском камне» так описывает звуки в мастерской столяра. Его фуганок испустил продолжительный шипящий звук, словно для того, чтобы напугать кошек. Вот, стало быть, на обструганной доске завихрение узлов, вот героически извивается живая инкрустация, вот древесная воля, превозмогшая собственную твердость вопреки вездесущему древесному соку. В переливах темного и светлого дерева заметна диалектика его скручивания и свободного движения шпинделя. Как созерцать рисунок этой глубинной материи? Собираемся ли мы увидеть в нем лишь прекрасные линии, лишь прилично изготовленное общество волокон? Нет, для того, кто хотя бы хоть чуть-чуть занимался обработкой дерева, дубовое панно представляет собой большую динамическую картину. Это энергетическая схема. И тогда между участками нежного и бледного дерева и жестким коричневым узлом мы заметим не только цветовой контраст. В самом порядке воображения мы переживем здесь транспозицию диалектической теории формы и фона. Жесткая материя созерцается здесь динамически как ядро сопротивляющегося материала на материальном фоне мягкого тестообразного вещества. Мы вновь встретимся с этой проблемой в следующей главе, когда займемся метафорами узловатого дуба. Но мы хотели бы дать почувствовать уже сейчас, что эта диалектика жесткого и мягкого непосредственно проявляется даже тогда, когда ее просто улавливает взгляд. Эта материальная картина обращается к динамическому существу, каким является рабочий. Благодаря материальному и динамическому воображению мы обретаем переживание, в котором внешняя форма узла пробуждает в нас внутреннюю силу, жаждущую победы. Такая внутренняя сила, вставя в привилегированное положение волю мускулов, наделяет структурой нашу сокровенную суть. Это прекрасно разглядел Морис Мерло-Понти. В последнем анализе, если мое тело может быть формой, если оно может иметь перед собой привилегированные фигуры на безразлично каком фоне, то дело здесь в том, что оно поляризовано собственными задачами, что оно существует по направлению к ним, что оно сосредоточивает свою массу ради достижения собственных целей. Но восприятие лишь намечает задачи, не выполняя их. Восприятие надлежащим образом описано в феноменологии направленности. Вер. Чтобы описать волю в действии, точнее говоря, в ее работе, следует выделить часть текста Мерло-Понти и проследить динамологию сопротивления контр. И тогда в нас самих возникает форма телесной воли на фоне ее отсутствия или, как выразился Мерло-Понти, умелый жест как фигура на массовом фоне тела. И вот материальное воображение увлекает нас динамически. В порядке воображаемой материи одушевляется все. Материя перестает быть инертной, а изображающая ее пантомима не может оставаться поверхностной. Тот, кто любит субстанции, строя замыслы в их отношении, уже их обрабатывает. Этот динамический гештальтизм материального воображения, соединяющий субстанциальную интенсивность с формой, будут отрицать лишь те, у кого нет чувства дуба. Если материальное воображение порою столь слабо, то разве за это не стоит винить мебель, покрытую эмалевой краской, наносящую ущерб нашим глубинным грезам? Сколько предметов утратили все, кроме поверхности? Сколько материалов обезличено убогими лаками? Как сказал Даниэлю Галеви, один бочар: «Дерево не железо, о каждом кусочке надо судить. Если мы будем судить неправильно, дерево нас предаст». Здесь затронута профессиональная честь бочара, ремесленника, которому свойственна великая и неизмеримая ответственность за далекий от него продукт – вину. И слова его не просто клятва, они относятся к глубинам, они вписаны в материю и солидарны с моралью древесины. Вот до каких пор простираются грезы рабочего. Пятое. Впрочем, приведем превосходное литературное свидетельство, в котором большой писатель раскрывает нам анеризм труда, наступательные свойства инструмента. В книге Шарля Луи Филиппа «Клод Бланшар» мы найдем страницы тем более интересные, что они переделывались несколько раз, прежде чем обрести окончательную редакцию. Филипп Шарль Луи, 1874-1909. Французский писатель, сын ремесленника, описывавший повседневную жизнь ремесленников. Поначалу кажется, что в первом литературном наброске нет ничего, кроме шаблонов. Мы читаем в нем о радостях качественного труда, нам показывают мастера по изготовлению сабо, ласкающего линии хорошо закругленных башмаков с достаточно изогнутым профилем и довольно-таки ироничным носком. В другой редакции мы читаем дифирамб разумной техники хорошо организованного труда. Инструменты лежат в рациональном порядке. Они отображают все этапы разумной сноровки труженика. Однако и тут писатель ощущает себя самим собой, то есть всего лишь праздным посетителем, созерцающим инертный магазин сабо, выставленных на продажу, или же мастерскую в состоянии покоя в порядке. Следовало все начать сначала, и писатель, наконец, по-настоящему принялся за работу вместе с башмачником. Внезапно нам попадается страница необыкновенной оригинальности, выдающийся образец динамического воображения. Недостаточно просто изготовить сабо. Дерево тверже камней, похоже, оно не сдается рабочему. Оно ожесточенно ему сопротивляется, делая его жизнь трудной. Батист набрасывался на него, словно на врага. Когда ему приходилось вбивать в заготовку железные клинья, он поднимал свою киянку с ужасным напряжением, а когда ею ударял, то казалось, будто в то же время он обрушивался на дерево, сплетаясь с ним, как в борьбе. Одному из борцов необходимо было уступить, клинья должны были войти в разорванное волокно по самые кончики. В противном случае побежденный сопротивлением вместо древесины разорвался бы человек. Но человек не разрывался, он оставался жить, чтобы продолжать борьбу. Покончив с киянкой и клиньями, он стал орудовать топором. Бой оказался жарким, и инструменты навевали мысли об оружии. Батист был охвачен непрекращающимся порывом и своего рода воинственной яростью, так что можно было сказать, что он, держа инструмент в одной руке, атаковал деревянную заготовку, которую поддерживал другой рукой, и, нанося лобовые удары, на этот раз наконец-то осуществил свою месть. Итак, враждебность твердой материи теперь служит знаком какой-то стародавней злобы. В сегодняшних сабо отразятся все горести жизни. Но каждый рассвет знаменует собой прилив сил. В первом же ударе долотом присутствует режущая воля, в нем содержится вызов, и высвобождается гнев. И Шарль-Луи Филипп пишет формулу, заслуживающую того, чтобы стать девизом философии ремесел. Чтобы изготовить сабо, нужно разгневаться. И гнев этот означает не только силу рук, он присутствует во всем человеке, в человеке, собравшем воедино свое динамическое единство. Порою он, раскрыв рот, неистово, тянулся лицом к своему куску дерева. Глядя на его открытую пасть, казалось, будто он наконец-то догадался, что челюсти его подобны звериным, будто он слишком долго ждал и теперь готов кусаться. С тревогой можно было дожидаться момента, когда, обезумев от бессилия, он плюнет на все и, обратив свою ярость против всего человечества, выскочит на улицу и начнет кусать прохожих за горло, словно это они стали причиной его несчастья. Как лучше описать сочетание могучих рук со сжатой челюстью? И потом каждый тип ручного труда сочетается с особой судорогой лица, да и лицо у резчика металла совсем не то, что у кузнеца. До чего же далеки работники живой мастерской от стонов, которые Шатобриан слышит в материи, обрабатываемой другими. Что бы человек ни делал, он не может ничего, и все ему сопротивляется. Он не в силах подчинять себе материю без того, чтобы она не сетовала и не стенала. Кажется, он скрепляет все творения рук своих вздохами и биением суматошного сердца. Вздохи неумелого рабочего, утомленного еще накануне чуть неприятной работы. Существуют такие зрители, которые не выносят скрежета напильника по железу. Они искренне считают, что это одна из мук, с которой сталкивается слесарь. Аббат Венцелла пишет о крике большой синицы, которую на юге называют «слесарь», что основано на ономатопее. В ее крике было нечто печальное и зловещее. Когда же точильщик в романе Натаниэля Готтерна «Дом о семи фронтонах» точит ножницы и бритвы, он издает ужасный, еле слышный шум, поистине выпуская акустическую змею и совершая одно из худших насилий, каким подвергается человеческое ухо. Готтерн Натаниэль, 1804-1864, американский писатель. Его творчество отмечено архаикой Новой Англии, пуританством, приверженностью к трансцендентализму. В романе «Дом о семи фронтонах» 1851 описан гений места, архетипический и археологический смысл места, в котором проникают друг в друга прошлое и настоящее. Так рассуждать о данном предмете означает быть жертвой рефлекса, зародившегося в пассивности. Но достаточно стать действующим лицом, взять в руки напильник и самому заскрежетать зубами, как подобает делать в трудолюбивом гневе, в гневе активном, и вас больше не будет мучить скрежет твердой материи. Труд есть преобразователь враждебности. Прежде мучивший шум теперь возбуждает. Рабочий все быстрее орудует напильником, он осознает, что материя скрежещет из-за него. Вскоре он наслаждается собственной властью и уже смеется над кислой миной посетителя, затыкающего уши. Классическая психология быстро скажет, что рабочий привыкает к зловещим шумам и скрежету. Но поединку между рабочим и материей неведома сонная вялость привычки. Активность и живость в нем не угасают. Крики материи способствуют этой живости. Это крики отчаяния, распаляющие агрессивность труженика. Твердую материю укрощает гневная твердость рабочего. И гнев здесь играет роль ускорителя. Впрочем, в сфере труда любое ускорение требует гнева особого рода. С точки зрения Вико, первым значением слова «гнев» было обрабатывать землю. Вико Джамбатиста, 1668-1744, итальянский философ, автор «Оснований новой науки об общей природе нации», 1725. Но трудовой гнев ничего не нарушает. Он остается разумным и помогает нам понять следующий ведический стих, процитированный Луи Рену: «Под воздействием сомы хитрость и гнев возбуждают друг друга, о жидкость». И, конечно, этот гнев говорит, он провоцирует материю, он наносит ей оскорбление, он побеждает, смеется, иронизирует, производит литературу. Производит он даже метафизику, ибо гнев – это всегда откровение бытия. В гневе мы чувствуем себя обновленными, возрожденными, призванными к новой жизни. Источник гнева и суровости у всех нас совпадает с источником нашей жизни. В противном случае мы не были бы живыми. И вот присутствует сразу все – и труд, и гнев, и материя. По правде говоря, не знающий гнева не ведает ничего, он не знает непосредственно данного. В последующих главах мы приведем многочисленные свидетельства об этом выговоренном действии. Пока же нам хотелось бы показать, что провокация материи является непосредственной и что она влечет за собой гнев, гнев, непосредственно направленный против объекта. Сопротивление и гнев объективно взаимосвязаны. И твердые материалы годятся для того, чтобы дать нам, согласно типу их сопротивления, значительное разнообразие метафор, подлежащих ведению психологии гнева. К примеру, Бюфон пишет: «Существуют неровные разновидности мрамора, обработка которых весьма трудна. Рабочие называют их гордым мрамором, ибо он ожесточенно сопротивляется инструментам, а если и уступает им, то рассыпается». Философ, занимающийся поверхностями и цветом, сможет заметить в мраморе лишь холодность и белизну. Он никогда не увидит его гордости, строптивости и внезапного рассыпания. По существу, здесь, как и в большинстве других примеров, материя представляет собой волю, поскольку она наделена злой волей. Сартр говорит о несгибаемом упрямстве камня. Шопенгауэровский пессимизм считает своей основой тупую волю материи, волю иррациональную. Но пессимизм этот человеческий, слишком человеческий. Он субстанциализирует наши первые провалы, полагая, будто находят в них подлинную изначальность. Подобный экзистенциализм воли расходится с экзистенциализмом, вовлеченным в труд. В действительности материальный пессимизм Шопенгауэра утрачивает смысл в мастерской. Если праздное созерцание не может преодолеть этого пессимизма, то воля к труду им даже не затронута. Для рабочего материя – это сгущение грез об энергии. Сверхчеловек совпадает здесь со сверхрабочим. И если учесть все факторы, то можно усвоить важный философский урок, ибо он показывает, что всякое созерцание представляет собой поверхностный взгляд и является позицией, мешающей нашему активному пониманию мира. Действие в его продолжительных формах дает более важные уроки, нежели созерцание. В частности, философия противления должна иметь приоритет перед философией соглашения, ибо именно противление в конечном счете утверждает человека в его инстанции счастливой жизни. Это чувство свершившейся победы, доставляемое нам укращенной в труде материей, отмечено Шарлем Луи Филиппом. Когда изготовление сабо близится к завершению, а стружки становятся мельче, рабочий празднует триумф. Как говорит об этом Шарль Луи Филипп, материя оказалась побежденной, а природа – бессильной. Итак, в одной из своих субстанций побеждена вся природа, а победителем в ежедневной битве стало все человеческое. И в превосходном романе Шарля Луи Филиппа «Раздумья о мастерской» возвысились до уровня вселенской медитации, так бесцельно шатающемуся и беспечному прохожему жилище башмачника казалось всего лишь одним из самых тихих домиков в деревне Шанвалон. Но для того, кто хотя бы раз видел, как батист работает, дом был расположен совсем в другом краю. Тут не ощущалась умиротворяющая и чуть печальная атмосфера срединной Франции, вводящая вас в определенном возрасте в соблазн и как будто к вам небезучастная. Домик находился в активном мире. В активном мире, в мире сопротивляющемся, в мире, подлежащем преобразованию с помощью человеческих сил. Этот активный мир трансцендирует мир покоя. Сопричастный ему человек ведает, как поверх бытия внезапно рождается энергия.